Подруга развила бурную деятельность. Она заняла свое место в визингомате, попутно оттянув на себя голос лонгботтомов и Розье. Официально было зафиксировано, что род Розье имеет двух наследников, так что голос рода Розье перешел к Вальбурге до совершеннолетия наследников. Августа также передала заверенное нотариальное свидетельство. Дамблдор представлял Поттеров как магический опекун Гарри. Хотя Гарри пропал, но никто этого не знал, а директор не торопился объявлять о своей несостоятельности, как опекуна. «Мы часто и много общались, выходные Вальбурга проводила у нас. Продолжения романа не было, но общались мои друзья свободно и непринужденно. Меня такая ситуация только радовала. Малыши обожали тетушку Ви. Она таскала им сладости и подарки, часто каталась с ними на метлах и съезжала по маленькой горке. 8 февраля привычно, можно сказать рутинно, я провела ритуал оздоровления для Августа и Хастера. Чудеса случаются, Хастер встал с инвалидного кресла и резво гонялся за помолодевшей Августой по всему поместью на следующий день. Выглядел он все равно лет на 60, но уж точно не на свои 140 с хвостиком, а чувствовал себя и того лучше. Августа же посвежела и цвела, как майская роза, невзирая на метель за окном. Кровать в гостевой спальне я спалила в печи после их отъезда. Репаро уже не справлялась, да и мебели в шляпной коробке хватало, я решила не мелочиться. Они уехали в дом друзей через пару дней. Мне совершенно не хотелось их отпускать, но Августе не терпелось оказаться поближе к сыну. Оказывается, они забрали его из клиники и ухаживали за Фрэнком сами. К сожалению, мой ритуал не мог помочь при подобной патологии, как бы мне этого не хотелось. За Фрэнком круглосуточно ухаживали специально обученные домовики, раз в неделю консультировал Смитвик, так что уход был обеспечен на высшем уровне. На день Святого Валентина нарцисса Малфой давала первый бал после 2-летнего перерыва. Я на бал не пошла, а вот Северус полетел, как на крыльях. Я его отправила потусоваться, чтобы его видели и было ясно, что он занят исследованиями на благо общества. С ним было 2 молчаливых охранников из агентства Вервульф, оборотни охраняли Зельевара на совесть. Они видели старательность и работоспособность Снипа, очень его уважали и помогали, чем могли. Мы долго спорили с Айданом, но он меня уговорил, и я пустила 3 охранников в поместье. Это были невысокие японцы, 2 мужчин и 1 девушка. Девушку звали Река, она была миловидной и стремительной, как горный поток. Наки и Наоси были братьями, они умели появляться и пропадать неожиданно. Познакомившись со мной, они прониклись глубоким уважением и кланялись мне постоянно. Гусей и лебедей они уважали, капрала почтительно величали капрал-сэмпай. К воронам и котам они отнеслись по-дружески, иногда носились по запретному лесу вместе с Фишем и его подопечными в лисьем обличии. У Северуса и Ириака проявилось взаимное притяжение. Он попросил у меня разрешения нарвать для нее роз с клумбы, я не возражала. Даже высадила специально для него обалденно пахучие и огромные красные розы. Река на бал не пошла, осталась со мной в доме. Мы все вместе коротали вечер в гостиной, я писала заметки, Река изучала какой-то трактат по зельям, дети играли с кубиками и нянями-кошками. Последнее время я из кожи вон лезла, чтобы записать в правильной последовательности все действия воскрешающего ритуала. Я много советовалась с капралом и терзала медальон на шее, вспоминая и обдумывая. Ритуал состоял из 3 фаз, он был гораздо сложнее, чем остальные. Сначала шла ритуальная фаза изгнания мертвого из мира живых. Трудно и неприятно. Необходимо было изготовить куклу, внутрь вмесить фрагменты плоти умершего, потом куклу повалять в пыли, обмазать сажей, надсмехаться над ней, в общем, издеваться всячески. Не меньше 3 дней куклу следовало предавать неаппетитным унижениям. Затем следовало обмотать ее в натуральную шкуру, причем шкуру был обязан добыть лично человек, заинтересованный в возвращении покойника, 3 дня носить на руках и укачивать, как младенца, поить, кормить из бутылочки, укладывать спать. Это опять должен был делать человек, который попросил об обряде. Все 3 дня он должен был молчать. Если человек произнесет хоть слово, ритуал нужно будет начинать сначала. Ловить и убивать другого зверя, заново лепить куклу. Хотя бы плоть можно было использовать ту же самую. Если ритуал провалится на этом этапе 3 раза, то нужно искать другой фрагмент плоти. Эту дальше использовать бесполезно. 3-й этап самый простой. Куклу разворачивают, шкуру сжигают, куклу заворачивают в тесто, суют в печь, быстро вытаскивают, тесто скармливают гусям и обкладывают куклу листьями капусты. Выражение «найти в капусте» приобрело для меня новый смысл. Куклу в капусте помещают в корзину и оставляют до утра. При успехе ритуала, утром из корзины раздастся крик здорового младенца. Да-да, вернуть жизнь удастся только с нуля. Человек будет тот же генетически, но жизнь начнет с самого начала. Зато малыш будет совершенно здоровым, годным сразу в космонавты. Дальше все зависит от воспитания. У меня появилась одна идея, я обдумывала ее со всех сторон. У меня есть 4 попытки, всего 4 и туманное будущее. Если мне повезет, я доживу до даты своей первой смерти. Если нет, вернусь в первый день в больнице. Без денег и бонусов мне придется нелегко, тем более, стартовые условия будут хуже. Нет уж, надо выжить в этом воплощении. Неожиданно в окно заколотил крыльями капрал. Уставшие гуси сложили на крыльцо что-то большое и темное. Вот, пришлось притащить сюда, виновато потупились гуси. Что это? Почему вы такие уставшие? Я выбежала из дома и слепо щурилась. Контраст света и тени был слишком разителен, я ничего не видела. Это Сириус Блэк. Он сбежал, плыл по морю, начал тонуть. Мы его с ребятами подхватили, принесли сюда. Усыпили по дороге, чтобы не вырвался, до утра проспит. Правильно ли, матушка? Я привалилась к холодной стене. Правильно, ребятушки. Хвалю за службу. Позовите Мишку, пусть несет его в гостевую спальню. Приведите ко мне Бобби, я дам ему четкие инструкции. Быстро разыщите Карла, мне нужно предупредить Вальбургу. Я обратилась к спящей псине. Ты не мог по-другому появиться, сыночек, глава 11. Звезда в шоке. Голова у меня шла кругом. Сириуса переложили в гостевую спальню, устроили его с максимальным комфортом и плотно закрыли дверь. На прикроватный столик поставили кувшин с водой, легкую закуску и положили записку со словами приветствия. Мишка улегся сторожить. Я пообщалась с Ряка, объяснила, что могут быть размолвки между новым жильцом и Зельеваром, попросила проследить. Девушка моментально ощетинилась и сухо пообещала, что проблем не будет. Только я присела с чашкой чая в гостиной, как примчалась взъерошенная подруга, прямо в бальном платье. Это действительно он, Сириус, Алиса, я должна его увидеть. Мальчик мой, какой же он у меня порывистый, весь в папашу своего, засранца гулящего. Ви, сейчас не лучший момент предаваться воспоминаниям. Сириус в гостевой спальне, в своей анимагической форме. Когда проснется, нужно будет его успокоить и уговорить остаться в доме. Хорошо бы выяснить, почему он вообще пустился в бега. Надеюсь, что он увидит Гарри и немножко утихомирится. Хотя я ни в чем не уверена. Мы поднялись наверх и тихонько прошмыгнули в комнату, где спал Сириус. Вальбурга нежно провела рукой по спине собаки, погладила его большую лобастую голову и шепотом заявила: «Я остаюсь». Еле уговорила ее оторваться от единственного сына и пойти переодеться. Она вызвала Кричера из дома, тот принес целый ворох нарядов, и подруга упорхнула переодеваться. Ко мне немедленно пробралась Ряка и попросила разрешения первой переговорить с Сириусом. Она объяснила, что она нейтральный и незнакомый человек, поэтому сможет донести до Блика мысль, что он в безопасности и в надежном месте. Я согласилась и отправилась спать. Девушка осталась ждать Сивируса, чтобы рассказать ему новости. Утром меня разбудил Мишка. «Матушка, вставай. Бродяга хочет с хозяйкой поговорить». «Надо же, уже бродяга». Я никому не говорила о школьном прозвище Сириуса, видимо, сам представился. Я быстро умылась и побежала знакомиться с новым жильцом. Блэк был красив безо всякого ритуала оздоровления. Невысокий, но весь какой-то ладный, он притягивал к себе внимание. В движениях скользила грация, а не искусственная грациозность. Буйные каштановые кудри разлетались при повороте головы, а глаза были такого насыщенного синего оттенка, что девушки тонули в них пачками. Неприлично красив для мужчины, да и вообще для человеческой особи. Как они смели посадить его в Азкабан? Да Блэк обязан размножаться, на благо нации. Даже мне, старой тертой бабке, немедленно захотелось размножиться, хотя бы почкованием. Мерлин мой, секс-апил убивал на расстоянии. Толпа фанаток холодного Малфоя мигом бы переметнулась, если бы увидела хоть раз молодого Сириуса Блэка. По сравнению с ним, хваленная малфоевская невозмутимость воспринималась, как склизкая чешуя снулой рыбы. Что же, рыба тоже невозмутима. Она же дохлая. От Блэка исходила энергия, в глазах пылал огонь, он покорял и завораживал. Где царят первобытные инстинкты, там нет места расчетливости. В голове у меня явственно застучали барабаны, Я представила себе Сириуса, торжествующе размахивающего топором над бездыханным телом добычи. Передо мной стоял прирожденный лидер. Он мог бы повести за собой миллионы, если бы только захотел. Официально заявляю, что никогда не видела мужчины красивее. Ни один актер близко не мог сравниться с этим венцом творения. Даже неимоверная худоба и изможденность ему шла. Он только что побрился, я разглядела маленькую царапину на шее, но ввалившиеся щеки все равно отдавали синевой. Довольно удлиненное лицо, выраженные скулы и нос идеальной формы, вот что притягивало мой взгляд. На высокий лоб падает челка, Сириус постоянно откидывает ее назад нетерпеливым движением руки, глаза внимательно разглядывают меня. Я же знаю, что разглядывают, а не раздевают. Почему же так сладко ноет внизу живота? Ужас, хватит пялиться. Доброе утро, мистер Блэк. Надеюсь, вы хорошо выспались. Алиса Лонгботтом. Кого угодно ожидал встретить, но тебя, нет. Как ты оказалась в компании моей мамаши? Где Гарри? Что с Фрэнком? Что? Я подняла руку в отрицающем жесте. Стоп, давай разбираться по порядку. Я тоже хочу задать тебе множество вопросов. Нужно с чего-то начинать, поэтому я скажу тебе главное. Главное, Гарри со мной, как и Невилл. Мы находимся у меня дома. Я укрыла свой дом от всего мира, за исключением нескольких друзей. Здесь ты в безопасности. Я знаю, что ты не предавал Джеймса и Лили. Предатель, Питер, я тебе верю. Прошу тебя, давай договоримся, что ты будешь вести себя цивилизованно и сначала прояснять вопросы словесно. Я не потерплю вражды у меня в доме. Понятно, Гарри тут, это отличная новость, Алиса. Это самое главное для меня. Сахатик, малыш, я безумно скучал по нему. Да что ты, скучал? Как ты смел бросить ребенка, безответственная ты псина? Дамблдор его бросил под дверь Макглам в ноябре. Холодного и голодного, его вышвырнули из дома в корзине. Он полтора месяца жил в семье сестры Лили, нелюбимый и нежеланный. Как ты смел так поступить с крестником? Я лежала в больнице, в коме, вместе с Фрэнком. Все целители считали, что нет ни единого шанса, что я когда-либо очнусь. Мать Фрэнка, Августа Лонгботтом, заботилась о Невилле и продавала последнее, чтобы оплатить наше содержание в клинике. Знаешь, кто вытащил меня с того света? Северус Снейп, ненавистный тебе Ньюниус, он придумал зелье, которое помогло мне. К сожалению, Фрэнку оно не помогло. Зато я пришла в себя и немедленно занялась главным. Я забрала своих детей. Понял, собака паршивая, я забрала детей. Невилла и Гарри со мной, в этом доме. Пока я жива, мои дети будут в безопасности. А что сделал ты? Побежал мстить? Молодец, ничего не скажешь. Ты, крестный отец Гарри, главная твоя обязанность, ребенок. Прости, Сириус, но ты меня очень разочаровал. Мне пришлось сбежать ото всех, чтобы укрыть малышей. Мне помогают Северус и Вальбурга. Они стали мне единственными настоящими друзьями. Только попробуй их расстроить. Я заботилась о тебе, как могла. Передавала посылки, устроила так, чтобы тебя не трогали дементоры. Но тебе мало, как всегда. Теперь отвечай, какова цель твоего побега? Я рада тебя видеть, и обратно в Азкабан ты не попадешь, но почему ты сбежал именно сейчас? Он сидел на полу, раскачиваясь из стороны в сторону. Не может быть, как мог Дамблдор отдать Сахатика Макглам, этому жирному Борову и его гадкой женушке? Почему, как он мог? И ко мне никто не пришел. Никто не понял, что я не предатель передачи. Я надеялся, что они от Ремуса. Оказывается, от тебя. Я раздавлен, Алиса. Ньюниус тебе помог, он стал твоим другом, и моя матушка. Ты дружишь с Вальбургой Блэк? Я нахожусь во сне, ущипните меня. Я подошла к нему и влепила звонкую оплеуху. Помогло, убедился, что это не сон. Он потер щеку и уставился на меня в изумлении. У тебя тяжелая рука, Алиса. Я снова его перебила. Извини, нужно было, чтобы ты пришел в себя. Пошли завтракать. Там будут дети и друзья. Веди себя цивилизованно. И все же, что заставило тебя сбежать? Пока мы шли вниз, он рассказал, что сбежал из-за статьи о Снейпе. Ему случайно достался зачитанный номер ежедневного пророка, в котором рассказывалось о работе Снейпа над аконитовым зельем. Действительно, раз в неделю я посылала в тюрьму воскресный номер пророка. Там всегда повторяли наиболее важные происшествия недели. В своем воспаленном воображении Блэк решил, что Снейп задумал отравить Люпина, и сбежал на помощь другу. Вот так меняется история. Эффект бабочки в действии. За завтраком Блэк был тих и нежен. Он вежливо поздоровался со всеми присутствующими и сосредоточил свое внимание на Гарри. Малыш его узнал, разревелся и рассмеялся, а потом прильнул к нему и не отпускал ни на шаг. Я украдкой вытирала слезы и прижимала к себе Невилла покрепче. Северус ревновал, огрызался и быстро сбежал из-за стола. Подруга подсела поближе к сыну и изредка касалась его рукой, чтобы удостовериться, что он реален. Сириус удивленно посматривал на мать, но молча терпел ее прикосновения. Кричер сиял и ревностно прислуживал своим господам. Розочка не сводила с него глаз. При этом она тайком утирала слезки и вздыхала. Я аккуратно попросила ее зайти со мной в детскую и ушла вместе с Невиллом, не допив чай. «Розочка, милая, что с тобой? Если тебя кто-то обидел, скажи мне». «Ах, госпожа, Кричер сделал мне предложение, но я не могу вас бросить и уйти. Вам с госпожой Вальбургой надо поговорить и принять решение, позволите ли вы нам пожениться. Кричер готов перейти к нам, но не хочет бросать госпожу. Их всего двое, ах, я совершенно запуталась». Я засмеялась. «Дорогая Розочка, я придумаю решение, устраивающее всех. Все просто, леди Блэк переедет к нам, только и всего, вместе с Кричером. Понимаешь, сын леди Блэк не может пока уехать из нашего дома, а она наверняка захочет быть поближе к Сириусу. Так что выбирать тебе не придется. Можем и Кикими разобрать, подберем ему невесту». Домовушка засмущалась и покраснела. «Спасибо, госпожа, я знала, что мне повезло. Еще тогда поняла, когда вы не заставили меня идти в страшное место, а потом не били и не ругали, а дали новое красивое имя. Еще и наряд разрешили украсить. Мне все домовушки завидуют. Вот, я выдала Невиллу игрушечный грузовик и села около него. Пока он возил зайца к целителю и обратно, я вычисляла дату следующего полнолуния. 9 марта можно будет провести ритуал оздоровления для Сириуса. Надо подобрать ему пару, иначе мне не удержаться. Если Сириус включит свое обаяние на полную катушку, то, выражаясь словами классика, я не уверена за крепость своих бастионов. Придется подключать подругу, пусть ищет подходящую вдовушку. В расстроенных чувствах послала за капралом. Невилла поручила заботам веселой Розочки и убежала в штаб. Из тюрьмы доложили, что исчезновение заключенного пока не заметили, у нас есть время до вечера. У меня в голове появилась интересная идея. Я крикнула всем, чтобы меня не искали до обеда, и помчалась гримироваться. Честно говоря, я решилась на преступление. Я аппарировала в Лондон в дом Блэков и вышла оттуда элегантной блондинкой среднего возраста. Я крепко держала в руке листок с адресами городских моргов. Найти подходящий труп оказалось несложно, нищие умирают часто. Без малейших угрызений совести я подкупила служителя и забрала труп. Он даже не особо удивлялся. Получил деньги и приглашающе махнул рукой, мол, выбор огромный. Вместе с выбранным телом я аппарировала на задний двор своего жилища, сгрузила его там и заставила Кричера переодеть его в обноски, которые были на Блэке в момент прибытия. Потом загримировала бродягу, как могла, чтобы издалека было похоже на дохлого Блэка. Завернула тело в ткань и отправила 6 гусей с грузом в тюрьму. Они тащили его легко, тем более, что на тело я положила 3 артефакта, облегчающих вес. Потом я долго отмокала в комнате с бассейном на 2-м этаже. Всю использованную косметику я сожгла в печке, как и одежду бедолаги. После ванны я молча спустилась в лабораторию и весь остаток дня занималась приготовлением ингредиентов. Попутно рассказала Северусу мотивы побега Блэка из тюрьмы. Снейп повел себя ожидаемо, буркнул. Блэк идиот и сосредоточился на работе. Ночью вернулись уставшие гуси. Моя афера удалась. Никто не знал, что гуси-лебеди отлично справлялись с магическими замками на дверях камер, так что подмена тела прошла безукоризненно. Вечером разносит еду, охранник заметил, что с пленником что-то не в порядке. Он вызвал старшего, специальный артефакт показал, что в камере находится мертвое тело. Быстренько подписали соответствующую бумагу, а тело спалили прицельным заклинанием. Камни не горят, а труп и солома вспыхнули мгновенно. Через 10 минут все было кончено. Камера готова к принятию нового узника, а Сириус Блэк, предатель и убийца, официально признан мертвым. Я дождалась утра и получила газету первой. За завтраком я объявила, что позаботилась обо всем. Теперь Сириуса никто искать не будет. Подруга бросилась мне на шею, рыдала и смеялась одновременно. Сириус растерянно читал собственный некролог, а Снейп поймал момент и завладел вниманием Гарри. Мальчики его очень любили, поэтому повисли на Северусе с двух сторон. Он коварно утащил их кататься с горки. Я попыталась тихо улизнуть, но была остановлена и допрошена с пристрастием. Пришлось все рассказать. Сириус был удивлен и восхищался моей гриффиндорской смелостью, а Вальбурга – слизеринской расчетливостью. Я разозлилась и заявила, что действовала в соответствии с хаффлпаффской основательностью, чем сильно рассмешила обоих собеседников. Тут-то я и заметила их схожесть. Они совершенно одинаково хохотали, запрокидывая голову и откидываясь на спинку стула. Мама и сын, сразу видно, генетика, сильная магия, ей подчиняются даже чистокровные. Я немедленно поделилась с ними этой гениальной мыслью. Они посмотрели на меня, потом друг на друга и снова расхохотались. Алиса, ну конечно, зачем мы женимся на подходящих магах? Как ты думаешь, любой помолвке предшествуют длительные расчеты. Мы усиливаем нужные роду качества, только и всего. Все осознают свой долг. Например, мой брак с Орионом. Да, он, мой троюродный брат. Зато было вычислено, что дети от этого союза будут сильны в анимаге, создании артефактов и просто красивы. Понимаешь, разумеется, мы не пылали страстью, но вполне мирно получили двух чудесных мальчишек. Как только Регулус родился, Орион сошелся со своей школьной любовью. Он практически не бывал дома, и это прекрасно. Я занималась детьми, он присутствовал на официальных сборищах. В юности он даже хотел было жениться на ней, счастье, что одумался. Позже он убедился, что родители были правы. Она родила двоих детей, девочку Скриба и мальчика, он умер в младенчестве. Орион любил свою избранницу по-настоящему и оставался с ней до своей смерти, но однажды признался мне, что доволен, не пойдя против семьи. У нас были прекрасные нейтральные отношения, со временем мы даже сдружились. Жаль, что эта история никак не помогла моей племяннице, Андромеде. Она была предназначена Рабастану Лестринджу, их брак привел бы к рождению сильных волшебников. Но все получилось, как получилось. Так что мы знаем, как важна эта магловская генетика. Я заинтересованно повернулась к Сириусу. Так это ты придумал карту мародеров? Он удивленно повернулся ко мне. «Откуда ты знаешь, Алиса? Это я тебе проговорился той ночью, после бала, извини, забыл в порыве страсти. Думал только о твоих губах. О чем ты, Блэк? Какой ночью?» Глава 12. «К нам приехал наш любимый». Сириус неуверенно сглотнул, виновато покосился на меня и свою матушку, а потом фальшиво бодрым голосом сказал: «Ну вспомни, я просто провожал тебя после бала в нашу башню». Тогда и проговорился. «Ты была такая красивая, мне очень хотелось тебя поцеловать, но ты держалась холодно. Вот я и нес всякую чепуху. Я поняла, что он врет, но решила ему подыграть». «Да, точно. Тогда ты и похвалился картой, показывающей перемещение всех в школе. Это гениально. Идея просто великолепная». Вальбурга тоже все поняла, но тактично подхватила нашу игру. «Вау! Сириус, я жажду подробностей». Счастливый Сириус принялся рассказывать матери об изобретении, а я позорно сбежала, отговорившись делами. Вот же невезуха, так глупо раскрыться. Ясно же, что Алиса переспала с Блэком, поэтому тело так на него реагирует. И он тоже хорош, язык, как помело, болтун. Теперь все поместье в курсе, что у меня с ним была интрижка. Ну да, красивый малый. Я себя чувствовала глупо, как после корпоративной вечеринки, на которой я якобы переспала с первым красавцем и кобелем компании, но была так пьяна, что ничего не помню. И лестно, и обидно. Лестно, что было обидно, что ничегошеньки не помню и не представляю, хорош ли данный индивидуум в постели. Хотя, скорее, не в постели, а в пыльном закутке с тряпками. Уф, не помню. И хорошо, все, дружелюбие и такт, что-то мое тело требует мужского внимания. Пора приступать к коварному плану спасения узников из темницы. Я присоединилась к сыновьям и Снейпу, мы катались с горки до обеда. Раскрасневшихся и веселых детей не нужно было уговаривать, они бодро покушали и завалились спать. Мы с Северусом стали обсуждать варианты освобождения заключенных. План нарисовался простой и изящный, хотя коварный Зельевар пытался сделать его более кровожадным, чем я могла позволить. В общем, может, это и неэтично, зато практично и умно. Мы привлекли нашего адвоката. В результате было найдено 9, ровно столько осталось наших в тюрьме, безнадежных, даже по магическим меркам, больных. С ними было договорено, что им выплачивается денежная компенсация, которую они могут оставить родственникам, а затем даруется легкая безболезненная смерть. Более того, мы обещали позаботиться о несовершеннолетних членах их семей. В обмен больные выпивали оборотное зелье и в таком виде умирали. Как известно, если человек под обороткой умирает, он остается в том виде навсегда. Дальше, я думаю, логика действий понятна. Труп узника будет подкидываться в камеру, а живого настоящего заключенного гуси будут переносить в поместье. Повальный мор среди последователей Вальдемарта никого не расстроит, наоборот. План оказался хорош, но принес мне неожиданный бонус. Вот как это произошло. Вальбурга пришла ко мне, когда я еще раз просматривала контракты. Подруга увидела имя на одном из них и странно взволнованным голосом поинтересовалась, что за дела у тебя с Джоан Марлоу. Я объяснила, что она одна из наших подсадных. Женщина умирала от рака, ничего нельзя было сделать. У нее было две дочери, старшую удалось пристроить к родственникам, ее хорошо приняли, но вот девочку 2 лет с половиной пока никуда не определили. Я собиралась навестить больную, чтобы посмотреть, что я могу сделать. Я даже решила проверить, смогу ли я провести для нее обряд оздоровления. К сожалению, я чувствовала, когда могу помочь, а когда обряд будет бесполезен. Ради этой женщины я собиралась постараться изо всех сил. Выслушав все это, подруга тяжело опустилась на стул. Она не хочет жить, Алиса. Джоан Марлоу, любовница Риона. Они действительно любили друг друга. Она просто тает, тает от тоски. Я не знала, что она родила еще одну девочку. Прошу тебя, пойдем вместе. У меня был порт-ключ, мы переместились к милому 3-этажному домику. Забор был увит плющом, во дворе было чисто и пусто. Я постучалась, мне открыла домовушка с заплаканными глазами. Увидев Вальбургу, она разрыдалась и кинулась обнимать ее ноги. «Бывшая хозяйка, хорошо, что вы пришли. Моей хозяйке очень плохо, очень. Мы прошли в красиво обставленную гостиную, но почти сразу поднялись наверх. В затемненной комнате изможденная женщина полулежала в кресле, у ее ног играла девочка 2 лет. Она возила игрушечный паровозик и напевала что-то неясное. Мы поздоровались и присели. Джоан выглядела ужасно. Она напоминала скелет, обтянутый кожей. Вероятно, она была когда-то очень красивой, но сейчас только ее буйные волосы напоминали о былой красоте. Она узнала Вальбургу и скривилась. «Зачем ты пришла? У нас никогда не было ничего общего». Говорить ей было тяжело, как и дышать. Жила на чистом упрямстве, ей нужно было пристроить малышку, поэтому она держалась. Я невольно зауважала ее за мужество. Я представилась и попросила разрешения провести диагностику, чтобы попытаться ей помочь. Джоан категорически отказалась, сказав, что ждет момента встречи с любимым за гранью. Оказалось, что девочка родилась через 1.5 месяца после кончины Ориона, поэтому Вальбурга об этом не знала. Джоан посетовала, что боится не дождаться своего двоюродного брата из Австралии, Виндела. У него бездетный брак, он обещал забрать малышку, но никак не приезжал за ней. К тому же, он обеспечен, он и его жена, зубные врачи. Я внимательно посмотрела на девочку, и тут меня пробило холодным потом. «Джоан, а дочку случайно не Гермионой зовут?» Джоан подтвердила, что именно так. Фамилию кузена я даже спрашивать не стала. Тадам-тадам, Гермиона вовсе не грязнокровка, ее отец – Блэк, мама – ведьма. Я решила забрать девочку себе, она будет сильной волшебницей. Я введу ее в рот, пусть гордится своей фамилией. Я еще раз попыталась уговорить Джоан на ритуал, но она была непреклонна. Мы заключили непреложный обет, что я буду воспитывать Гермиону, как собственную дочь, беречь и защищать, а она выпьет оборотное зелье перед кончиной. Как только Вальбурга скрепила наш обет, Джоан немножко приободрилась, попросила забрать домовушку тоже, крепко поцеловала дочку и попросила принести ей воды. Я решила хоть немного порадовать эту несчастную женщину и стала рассказывать ей свои видения, какой умной и красивой вырастет ее малышка. Она слушала внимательно и часто улыбалась. Я говорила почти 2 часа, даже охрипла в конце. Единственное, что не понравилось Джоан, что Гермиона вышла замуж за одного из Уизли. Зато теперь такого не случится. Алиса разве никогда не отдаст свою дочь предателю крови, так что я спокойна. Тем более, что его мамаша, урожденная Прюэт, моя девочка сделает лучшую партию. Спасибо тебе, Алиса. А теперь уходите, я устала. Забери дочку, домовушку привяжи к себе. Если не трудно, оставь ее пока со мной. Она сразу переместится к тебе, как придет время. Договорились? Так что домой я вернулась с дочкой. Домовушку я привязала к себе и переименовала в Бонику, Я опять использовала название сорта роз. Ей понравилось, она изменила тунику на розовую и осталась ухаживать за Джоан. Вальбурга была странно молчалива, а Дама разрыдалась, как белуга. Она плакала некрасиво, не пытаясь держать лицо. Я передала Гермиону счастливым няням кошкам и розочке, а сама села утешать подругу. В итоге мы рыдали вдвоем. Испуганный Сириус пересилил себя и побежал к Зельевару, чтобы тот нас успокоил. Снейп нас резво накачал зельями и безжалостно сунул под кран с холодной водой. Своего он добился, хотя мы обе на него шипели. Адвокат быстро оформил все бумаги, и 1 марта я стала официальной опекуншей Гермионы Марлоу. Я подала прошение об удочерении, оно было воспринято благосклонно. Обычно волокита занимает от 3 до 6 месяцев, но Айдан обещал надавить и закончить дело поскорее. Я нашла минутку, когда подруга уехала в город по делам, и приперла Блэка к стене. Запинаясь и пряча глаза, он обмолвился, что у нас действительно был короткий роман. Я извинилась и объяснила, что после болезни почти не помню своей прошлой жизни. Он совершенно не удивился, прибавив, что вообще чудо, что я очнулась. Оказывается, в 1978 году Алиса находилась в школе по указанию Аврората, в составе небольшой группы авроров. Мы посменно дежурили в Хогвартсе, на случай атаки пожирателей. Алиса и Фрэнк были в разных группах. Тогда же произошла помолвка Алисы и Фрэнка, и в первый раз Фрэнк был группе эгоистичен. Сириус нашел Алису, когда она рыдала в одном из заброшенных классов. Он ее поддержал, они подружились, а потом переспали. Он постарался исправить негативное впечатление Алисы о плотских утехах и весьма в этом преуспел. Роман длился около 3 месяцев, но потом Алиса одумалась и разорвала отношения. Он принял разрыв, как должное, и они сохранили дружеские отношения. Мы договорились оставить прошлое в прошлом и разошлись, довольные друг другом. Тихая война между Снейпом и Блэком велась постоянно, они сражались скрытно, но решительно. То Снейп набивал себе шишку, выбежав из лаборатории, то Блэк 2 часа икал мыльными пузырями, постоянно что-нибудь случалось. Мне здорово надоело жить на пороховой бочке, поэтому я рявкнула и разогнала драчунов по лабораториям. Блэк занялся изготовлением артефактов с разными интересными свойствами, а Северус все продолжал эксперименты с аконитовым зельем. Вальбурга только добродушно посмеивалась и не вмешивалась. Она говорила: «Дай мальчишкам выпустить пар». Они безобидны, и продолжала перебирать фотографии девушек из приличных семей. Наконец она определилась с выбором и пошла беседовать с непутевым сыном. Меня она взяла с собой в качестве тяжелой артиллерии. На дворе было 5 марта, нужно было начинать готовиться к ритуалу. Сириус все еще не верил нам, что Дамблдор бросил его в тюрьму намеренно, и пару раз порывался сбежать из поместья, но был остановлен и крепко бит Мишкой и 3 охранниками-оборотнями. В 3-й раз его заставили дать непреложный обет, что он добровольно пробудет в поместье до проведения ритуала оздоровления. На это мятежный бродяга согласился, хотя и добавил, что вечно его удерживать не смогут. В ответ он получил песню «Вставай», проклятием заклейменный, сильно удивился и стал участвовать в утренних построениях. Он создал собственный отряд с предсказуемым названием и перетащил к себе собаку Джаксона. Больше всего ему понравилось петь хором, он быстро выучился революционным песням и пел красивым голосом. Гуси его обожали, он подружился с капралом. Вообще он оказался невероятно деятельным. У меня рябило в глазах, казалось, что он находится в нескольких местах одновременно. Он умудрился заготовить дров на пару лет вперед. Он расчистил площадку для аппараций на заднем дворе, починил забор, разобрал чердак, улучшил комнату с бассейном, он был везде. Дети его обожали, он носился в собачьем обличии с кицуны, он охранял сон Гарри и веселил Гермиону. Кстати, особых проблем с девочкой не возникло. Хотя у нее были платья с собой, Вальбурга притащила кучу одежды и полностью поменяла гардероб малышки. Она принесла ей замечательных фарфоровых кукол, игрушечный чайный набор и роскошный кукольный домик. Моей новой дочке понравилось общаться с мальчишками, она быстро стала ими верховодить, пришлось даже купить ей метлу. Блэк мне счастливо заявил, что нужно еще детей, чтобы играть в мини-квиддич. В общем-то, примерно об этом мы пришли с ним разговаривать. Ритуал добавлял здоровья, да, но одновременно давал всплеск сексуальности. Бегать от озабоченного Сириуса по всему поместью не хотелось никому, так что необходимо было подстраховаться. К счастью, Блэк был не прочь и без ритуала, так что нашу идею о партнерше воспринял благосклонно. Как я и ожидала, Жениться он был не готов, а вот временно порадовать какую-нибудь вдовушку был весьма не прочь. Была выбрана симпатичная полукровка, которой тоже нужен был ритуал оздоровления. За такую возможность она ухватилась руками и ногами, а Блэка восприняла, как счастливый бонус. Дело в том, что соперница прокляла Тиду неприятным образом. Все тело бедняжки, за исключением головы, покрылось шерстью. Естественно, ни о каком браке и речи не шло, жених сбежал, хотя и не выбрал соперницу. Умный парень рассудил, что его тоже могут проклясть, поэтому вообще уехал из Англии, подальше от роковых страстей. Таким образом, Тида прибыла в поместье, дав хитро составленный обет. Обет заверял наш юрист, так что я не сомневалась в его надежности. Она постоянно торчала в своей комнате и ни с кем не общалась, кроме Дороти. Даже на ритуал ее должны были привести в маске без прорези для глаз. Окна в комнате тоже были зачарованы, так что она не знала, где находится. Ее это все устраивало, а уж меня, тем более. 6 марта произошел первый обмен между Эскобаном и поместьем. Труп под личиной Игоря был доставлен в Эскобан, а гуси скрытно унесли живого Каркарова в специальной люльке, которую придумал Сириус. Я очень волновалась, но подмена прошла удачно. Игорь прибыл в поместье, и мы наконец-то встретились. Я ждала его во дворе. Он ловко выбрался из люльки и с интересом осмотрелся. Это был очень высокий мужчина, около 2 метра ростом, худой и жилистый. У него были большие руки и ноги, совсем не аристократичные, но мне было все равно. Душа пела, я смотрела и не верила, радовалась и боялась, что все это сон. Спутанная борода и отросшие волосы не давали толком рассмотреть его лицо. Я очень волновалась, но взяла себя в руки и тихонько сказала: «Добрый вечер, Игорь». Он повернулся на звук моего голоса, и даже в темноте я поняла, что он улыбается. «Яночка, твое честное комсомольское сработало. Я не верил до конца, но ты меня вытащила. Если ты еще не передумала, я твой, со всеми потрохами. Принимаешь?» Я засмеялась, услышав родной и любимый голос. «Принимаю. Игорь, ты уверен? Я же никогда тебя не отпущу». Он быстро подошел и обнял меня. «Это я тебя не отпущу, даже если захочешь, моя». Он прижал меня к себе на минуту, но быстро отступил. «Не буду тебя целовать, хотя хочу этого больше всего на свете. Нужно помыться и переодеться. Хотя твои гуси мне одежку поменяли, но я так долго просидел в камере, что пропитался тюрьмой и отчаянием». Я отвела его в гостевую спальню, попутно рассказав про ритуал. Он сразу согласился, я счастливо выдохнула. 3 дня пролетели незаметно. Ожидаемо, никто не расстроился, что очередной пожиратель скончался в Эскобане. Его официально объявили мертвым, и больше никто об этом не упоминал. Игорь ходил за мной тенью, не отходил ни на шаг. Его ласковая улыбка согревала мне душу, а его голос заставлял замирать мое бедное сердце. Он оказался совершенно не похож на Юру внешне, но через 2 дня я уже совершенно этого не помнила. Я отпустила свою первую любовь и была совершенно счастлива. Настало очередное полнолуние. Первым в печь отправился Сириус. Целый день Зельевар над ним подтрунивал, называя горячей собакой, игра слов «хот-дог», дословный перевод, обзывался. «Внимание, мистер Блэк, хорошо прожаренный и пропеченный, взболтать, но не смешивать, Блэк 007 или просто Блэк в тесте». Сириус шипел, но отмалчивался, ему было любопытно, да и секса хотелось. Я тоже просветила Игоря насчет бонуса, он смеялся и блестел глазами. Вальбурга тоже была в поместье, чтобы проследить за детьми, пока мы будем заняты. Признаю, ритуал прошел успешно, а уж бонус был выше всяких похвал. 3 дня растянулись на неделю. Глава 13. Тучи сгущаются. Счастье – это эфемерная и нематериальная субстанция. К сожалению, безоблачное счастье никогда долго не длится. Мы говорим о нем в прошедшем времени, вспоминая старые добрые дни, когда трава была зеленее, а вода – слаще. Мало кто может сказать: «Я счастлив здесь и сейчас». Всегда что-то мешает: ипотека, маленькая зарплата, лишний вес или неудобные туфли. Удержать невозможно, остановить нельзя. Если искусственно задерживать свое счастье, оно превращается в фарс. Отношения, которые уже не радуют, дружба, живущая в виде страницы на Фейсбуке, или внезапно выросшие дети, которым ты не можешь помочь забыть свои горести, купив яркую новую игрушку. Счастье, как и время, утекает сквозь пальцы в песок, и каждая песчинка выгоняет нас из рая. Иногда, вспоминая счастливые моменты, так и подмывает крикнуть себе прошлому: глупому и счастливому я. Наслаждайся каждой секундой, глупая, ведь все пройдет. Поэтому невозможно описывать счастливые времена, они пролетают, как одно мгновение. Мы помним, что было хорошо, было счастье, а из чего оно складывалось, забыли. Как описать мимолетный любящий взгляд, брошенный на плечи плед, чтобы я не замерзла, чашку чая вечером, заваренного специально для меня, с лимоном и черносливом, как рассказать о нежности, щемящей настолько, что я задыхалась от того, что он рядом. Он рассказывал мне тысячу историй, показывал созвездия на ночном небе, гулял со мной в лесу, просто был рядом. Началась весна, набухли почки на деревьях, а он смеялся и рассказывал мне секреты талой воды, она действует на животных, как афродизиаки. Напьются птицы талой воды, и появляется в птичьем сердце желание любить. Поют они хвалу теплу и солнцу, славит жизнь и любовь. Он был высоким и большим, я чувствовала себя рядом с ним дюймовочкой. Он так и обращался со мной, очень бережно, словно боялся сломать. Он не мог на меня надышаться, ловил и крепко обнимал в любой части поместья. Просто прижимал меня к себе крепко-крепко и просил: «Посмотри на меня, любимая, я так люблю видеть небо в твоих глазах». Он часто смотрел на небо и постоянно стремился находиться вне помещений. Сказал мне, что насиделся в четырех стенах на всю оставшуюся жизнь. Позже подруга сказала мне, что это был очень дождливый месяц. Мне же он запомнился, как один из самых солнечных периодов моей жизни. Я не помню дождей, как будто их не было вовсе. Мне вспоминаются вспышки, какие-то яркие моменты. Первая бабочка на огромной ладони Игоря, она была трепещущей и ярко-желтой. Помню, как он носил на плечах мальчишек по очереди, я смеялась и называла его дядей Степой. Гермиона руководила им с момента знакомства, он покорно пил чай с куклами и возил ее игрушечный экипаж. Она еще долго называла меня Иса, сокращенная от Алиса, но Игорь стал называться папа с первого дня. Смешно вышло с Блэком. После ритуала Сириус был очень занят в течение нескольких дней, но потом подружка покинула поместье, а бродяга крепко о чем-то задумался. Сбежать он больше не пытался и вообще был необыкновенно тих и сосредоточен. Он нашел нас с Игорем в кабинете, притащил Вальбургу и посадил нас в кружок. У него появились вопросы. Пока он зачитывал весь список, я поймала себя на чувстве, что я все это уже слышала. Еще бы, ведь бродяга озвучил те самые вопросы, которые мучили каждого неравнодушного читателя Поттерианы. Почему Джеймс отдал мантию-невидимку? Почему они вообще решили завести ребенка во время войны? Почему Фиделиус не замкнули на Грюма, начальника Джеймса, или Великого Светлого? Почему не было плана отхода? Почему не было экстренных порт ключей? Где завещание Поттеров? Почему элементарно не проверяли наличие метки на руке у каждого волшебника каждое утро? Почему? Почему? Почему? У нас не было ответов. Вальбурга желчно поинтересовалась у сыночка, помнит ли он, сколько раз она задавала ему те же вопросы. Обычно в ответ подруга слышала, что Дамблдору виднее. Сириус покаянно отмалчивался. Я попросила разрешения и притащила с ней на импровизированное собрание. Он пришел подготовленным и сухим тоном зачитал заключение о составе крови Сириуса Блэка. Кровь была взята в ночь прибытия Блэка в поместье. Анализ проводился тремя независимыми экспертами, и выводы были неутешительными. В крови было найдено такое адское смешение зелий, что было непонятно, почему Блэк еще самостоятельно двигается и не гадит под себя, весело пуская слюни. Также Снейп провел сеанс легилименции, когда только умудрился, и обнаружил у испытуемого ментальные закладки и подправленные воспоминания в большом количестве. Поколебавшись, Северус выдал заключение, что Сириус не сошел с ума благодаря анимагической форме. Бродяга защитил хозяина, как и в тюрьме. После той встречи Блэк страдал несколько дней. Вместе с ним грустили все, потому что страдать Сириус умел от души. Его сгорбленная спина и опущенные плечи, а также бровки домиком расстраивали всех вокруг. На четвертый день он излечился духовно, хотя здорово получил физически. На завтраке он сидел хмурый, как всегда, но вдруг внезапно поднял голову и странно звенящим голосом поинтересовался: «Матушка, а ты ритуал оздоровления проходила? И с кем?» «Со Снейпом». «И он? Тебя? Как ты могла? Он же мой ровесник и враг, Нюниус». Ответов на вопросы бродяги не требовалось. Он рванул с места и вцепился Зельевару в глотку. Они покатились по полу, опрокинув стол. К моему удивлению, дети не испугались, а весело блестели глазами и покрикивали что-то одобрительное. Вальбурга кинулась было разнимать драчунов, но Игорь аккуратно отодвинул нас за спину. «Не мешайте им, леди. Я вмешаюсь, если дело дойдет до смертоубийства. Оба в своем праве. Им нужно выпустить пар». Минут семь, которые показались мне вечностью, драка продолжалась. Зато потом Игорь молча подошел к забиякам и быстро перехватил обоих. Он поднял обоих за шкирки и легко вынес их во двор. Мы рванули следом, но были остановлены Мишкой. «Матушка, это мужское дело. Пусть хозяин сам разберется». «Хозяин, Миш, мы же не женаты». Мишка пожал большими плечами. «Вот и поженитесь скорее. Я с ним переговорил, он согласен на верность роду присягнуть, фамилию родовую возьмет. А так можно, обычно женщина в род чужой идет. То-то и оно, наш род ослаб, только ты у нас есть, да еще дети малые. А взять фамилию жены, не зазорно, так делается по согласию сторон». Подруга подтвердила, что это несложно. Клятва на родовом камне, и вуаля, мы женаты. Мне было неудобно просить о таком одолжении Игоря, но Мишка прав. Нам нужен хозяин в доме. Пока мы разбирались со свадебными обрядами магов, во дворе началась магическая дуэль. Я поняла это, потому что увидела через окошко, как враги кланяются друг к другу и встают в характерную позицию. Я перестала волноваться, потому что Вальбурга прилипла к окну и не выказывала признаков паники. Дальше я видела только разноцветные всполохи и неясные тени, мечущиеся по двору. Зато подруга и медведь оживленно обсуждали. «Глянь, ну ты только посмотри, как он его изящно парализующим мазнул. Попал ведь, попал, а нечего было со щитом лажать. Дурачок, ну кто же это убожество использует? Нет, это обманный маневр. Он же молнией с размаху саданул. Да ну, слабенько получилось. Ой, жалящим попал, а теперь хлыстом хлещет. Сильно он его, нет, вскочил. Ух ты, красавчик, как двигается, как летит, молодец. Магическую дуэль я видела первый раз в жизни и ничегошеньки не поняла. Слишком быстро. Наконец, Игорь сделал какой-то пас с палочкой, и дуэлянты оказались в разных концах двора, оба выглядели паршиво. Игорь заставил их подойти и пожать друг другу руки. Прихрамывая и морщась, недруги сблизились. Руки они пожали, а потом Блэк влепил с ней пузотрещину, и опять понеслось. Пришлось их трижды обливать холодной водой из трех палочек, пока они угомонились. С Нипом занялась Ряка, а Сириуса стала обтирать мамочка. Их развели по комнатам. К моему большому удивлению, молодые мужчины стали куда более терпимы друг к другу после этого случая. Я даже пару раз вытаскивала их на ужин, потому что они спорили о чем-то в лаборатории и забывали про еду. Больше тема сексуальных похождений с Нипа не поднималась. Сириус перестал обзывать Северуса и Игоря недоделанными упсами, и атмосфера в поместье разрядилась. Я нашла минутку и переговорила с Игорем по поводу брачных церемоний. Он даже и не думал злиться, просиял и объяснил, что тоже искал повод об этом поговорить. Он действительно согласился войти в род Розье, потому что дед его был отсечен от рода как-то особенно жестко и не мог создать свой собственный род. Из-за этого сила потомков сильно страдала. На данный момент Игорь был последним Каркаровым и готов был отказаться от этого имени. Второе имя его было Влад, так что он станет Владом Розье, только и всего. Тем более, что после ритуала внешность немного поменяется, приобретет хотя бы некоторые родовые черты. Я сбегала в библиотеку и посоветовалась с предками. Они даже не удивились, согласились сразу же, но озадачили меня обязательным жертвоприношением на камне. Нашего милого теленка резать я отказалась категорически, а вот двух баранов пообещала с удовольствием. В большом мире не все ладилось, к сожалению. Трудно собирался материал о юношеских годах Дамблдора, хотя юная Скитер старалась изо всех сил. Мой любимый юрист нашел ее по моему совету и заключил выгодный контракт на большую сумму, так что будущая акула пера рыла носом землю в поисках компромата. Туго шло дело об официальном удочерении Гермионы, выставлялись неясные препоны, терялись бумаги. Директор трижды пытался найти меня через Августу, моего адвоката и даже гоблинов. Однажды мои стражи заметили подозрительного колдуна, болтающегося неподалеку. Игорь пошел проверить и удостоверился, что это был Аластер Грюм. Потом к нам вообще в лес зачастили члены Ордена Феникса. То Артур с Молли собирали первые цветочки, то Илфиас Додж прогуливался с собачкой, то Эдгар Боунс рассеянно шарился по лесу. Хагрид вообще достал. Пытался пробраться через защитные насаждения, но лес его не пускал. Сириус смотрел на них волком, он-то и объяснил мне, кто есть кто. Кстати, о волках. С ней Б закончил опытную партию улучшенного зелья, и ему требовался доброволец. Блэк вилял хвостом и поскуливал, так что первым был выбран Ремус Люпин. В поместье мне его приводить не хотелось, но Снейп пообещал, что он будет заперт в подвале, так что пришлось согласиться. Люпина привезли сонным и связанным, на всякий случай. Снейп успел влить ему в глотку первую порцию зелья, всего нужно 3, сразу по прибытии. Теперь я знала, что в доме малоуправляемый оборотень, а ведь до полнолуния всего несколько дней. Я попросила дом, он послушно добавил еще комнат, гуси принесли всех оставшихся у псов разом. Игорь настоял, чтобы я взяла со всех какой-то хитрый обед, типа долга жизни, теперь они физически не смогли бы навредить хозяевам и жителям приютившего их поместья. Они все сидели по комнатам и примерно постились, зато по очереди плескались в бассейне по 2 часа. Я провела ревизию вещей на чердаке, и упсы приоделись в традиционные наряды магов. Я с ними напрямую не контактировала, все переговоры проводились через Игоря. Как ни странно, проблему с сексуальным взрывом после ритуала решил Сириус. У него была масса различных знакомых, так что он как-то передал адрес одного веселого дома в Лютном моему юристу. 7 молодых дамочек легкого поведения подписали контракты о неразглашении и обязались быть сестрами сексуального милосердия в течение недели после ритуала. Их уже доставили в поместье и сразу распихали по комнатам, пока они просто составляли компанию мужчинам и развлекали их беседами. Детей я временно поселила на Гримма без права выхода из дома, Фиделиус замкнул на себя Игорь. С детьми уехала Вальбурга и 3 домовиков. Розочка с мужем и счастливая Боника. Вальбурга пообещала ей, что если они понравятся друг другу с Кикимером, то она разрешит им пожениться. Как я и ожидала, в прессе разгорелся скандал из-за одновременной смерти всех упсов в тюрьме. Подозревали даже, что им помогли умереть, но к свидетельствам о смерти было не подкопаться. Официально все осужденные сторонники Темного Лорда были мертвы. Кстати, одного осужденного упса не досчитались. Гиббона не было на месте, его камера была пуста. Игорь посовещался с остальными пожирателями, они все вместе решили, что это и был шпион Дамблдора. Это косвенно подтверждалось тем, что именно Гиббон наускивал Беллу пойти к Лангбаттомам и, скорее всего, опоил ее и мужа, потому что Лестринджи плохо помнили нападение на меня и Фрэнка. Снейп долго их расспрашивал и выдал заключение, что их опоили редкостной дрянью, жидким аналогом Империуса. Снейп впал в депрессию, потому что лично он варил это снадобье по заказу Волдеморта. Пришлось на него накричать, чтобы бы он не вздумал повесить на себя еще одно преступление, которого не совершал. Как будто мне было мало происходящего, в поместье приперлись змеи и лягушки. Мало того, что во дворе постоянно каркали и мяукали, теперь там еще квакали и шипели. Счастье еще, что капрал взял на себя все заботы по размещению, мне пришлось только умолять лес пустить ручеек и создать естественную запруду на заднем дворе. Змеям лес выдал солнечную полянку с замечательными огромными камнями, на которых грелись мои новые подопечные. У лягушек были скромные пожелания, зато от них было много пользы. Из мелких животных особенно полезны для сада лягушки и жабы. Основной пищей лягушек и жаб являются насекомые, чаще всего вредители. Остромордая лягушка больше всего предпочитает пауков и цикадок, травяная, слизней и кузнечиков, серая жаба, жуков и муравьев, зеленая жаба, клопов. Пожирают они также медведок, долгоносиков, проволочников, личинок колорадского жука, гусениц и других вредителей. Прыгающие лягушки охотятся на летающих насекомых, в том числе на комаров и бабочек. Молодые лягушата и жабита питаются тлями, малинным жуком, комарами, долгоносиками. За сутки лягушка в среднем съедает 1-2 г пищи, жаба – до 8 г. Число видов вредных насекомых, уничтожаемых лягушками и жабами, в 2-3 раза выше, чем у насекомоядных птиц, так как они питаются насекомыми с неприятным запахом и защитной окраской. Охотятся они ночью, когда птицы спят, и уничтожают вредителей, ведущих ночной образ жизни. Так что для моего сада и огорода была сплошная польза, да и охранники из лягушек получились отменные. Змей тоже радовали. Они оказались очень интересными собеседниками, а 2 ласковых рунаследа постоянно подставляли шейки для почесывания и сопровождали меня повсюду. Даже спали со мной в спальне. По моей просьбе змеи посменно дежурили у камеры оборотня, что меня несколько успокаивало. Я понимала всех своих питомцев, но, увы, только я. Остальным я служила переводчиком, хотя Мишка тоже с ними общался напрямую. Северус уговорил меня попросить яда у змеек и пребывал в радостной эйфории от открывающихся возможностей. Чтобы отвлечься от переживаний, я помогала Снейпу в лаборатории, резала и крошила ингредиенты. Игорь постоянно пропадал со старыми друзьями, он их подбадривал и поддерживал. Гуси гонялись за Гиббоном, Сириус сидел с Люпином, просто так, за компанию. Ремус очень обрадовался, что Блэк жив и сразу поверил, что тот невиновен. Теперь старые друзья строили планы, как найти и придушить Питера. Я им не мешала. Накануне ритуала у меня было очень много дел. Мне пришлось месить тесто 9 раз катать огромные листы теста и петь варварские песенки с разными словами. Гуси отчаянно махали крыльями, помогая. Вторая стая рвалась домой в поместье, но я пока запретила им покидать тюрьму. И вот, когда я устала и уже ждала вечера, приполз Василиск. Глава 14. Заговорщики. Василиск внушал. Именно так. Василиск внушал уважение. Огромный и хищный, он степенно расположился на змеиной поляне позади поместья. Морда его была размером со взрослого человека. Пасти клыки были непомерно большими, каждый клык был размером с мужскую ладонь. На голове топорщились наросты, вся шкура была покрыта толстым слоем панциря. Он ждал меня, подняв голову и спокойно оглядывая поместье. «Приветствую тебя». Я подняла руку в приветственном жесте, привлекая к себе внимание. «Приветствую говорящую», — откликнулся змей. Он говорил нормально, не шипел и не запинался, как прочие змеи. Он приблизил голову ко мне и внимательно заглянул в глаза. «Ходят слухи, что ты, Яга, дозволь проверить по-своему». Я не стала отказываться и твердо сказала. «Проверяй, я, Яга, наследую по магии, не по крови. Что нужно сделать?» Змей усмехнулся и придвинулся еще ближе. «Погладь меня, а потом заберись на голову, прокачу. Не испугаешься?» Я задохнулась от восторга. «Ты серьезно? Ты меня покатаешь? Хороший ты мой!» Я счастливо взвизгнула и рванулась к нему. На ощупь шкура была твердой, точно панцирь, но приятно прохладной. Никакой слизи или грязи. Василиск внимательно следил, как я поглаживаю его где-то в районе щеки. Наконец он чуть отодвинулся. «Забирайся!» Он повернулся чуть боком. Чешуйки встали дыбом, образуя лесенку. Я неловко, непривычно все-таки, залезла на макушку змея. Там было довольно удобное сиденье, ограниченное, чтобы не свалиться. Я устроилась и поинтересовалась. «Не мешаю, не давит, тогда поехали». И мы поехали. Он двигался очень плавно и бережно вез меня на голове. Вид открывался шикарный. Над нами торжественно кружились гуси-лебеди и стая воронов. Запретный лес в лучах заката выглядел потрясающе. Я смеялась и пела, Василиск удовлетворенно урчал. Так мы катались минут 15. Он аккуратно ссадил меня там же, где и взял, на полянке перед домом. Убедился. «Ты, истинная яга, принимаешь?» Я ритуально ответила. «Принимаю». Потом не удержалась и добавила. «А почему ты сомневался?» Он развалился на поляне и объяснил. «До этого 4 ведьм видел, которые себя ягами называли. Ни одна со мной радость дороги не разделила. Они были недостойны. Я уходил. Ты первая отважилась прокатиться, да тебя только хозяин со мной ездил. Как похоронил его, так затосковал. Он мне говорил, что появится в лесу женщина, что меня будет любить так же, как он. А я уже почти отчаялся. Раз в 100 лет я просыпаюсь и интересуюсь новостями, еще просыпаюсь, когда чувствую зов. Сегодня мне повезло, совпало, и подкрепиться пора, и зов ведьмы услышал. Змейки уж больно хвастались, как их новая яга любит, кормит, ухаживает. Очень мне любопытно стало на новую ягу посмотреть. Вот я и пришел. Я решила прояснить. «Хозяин, это Салазар Слизерин, говорили, что он ушел из замка, а тебя оставил сторожить школу. Не так все было?» Василиск даже приподнялся. «Говорят, что он меня бросил. Да ты что? Это я его увез из замка, мы вместе путешествовали. 130 лет вместе были. Думаешь, мы в Англии торчали? Нет, море переплыли, потом еще одно, где только не побывали. Потом он устал, старенький стал. Мы устроились в горах, в большой пещере, жили там 1.5 месяца, а потом он уснул навсегда. Я обрушил скалу и ушел обратно, в замок. Там лежбище хорошее, сухо и тепло. Опять же, тут нужно было дождаться новую хозяйку. Ну вот я и дождался. Только предупреждаю, сейчас путешествовать не смогу, 10 лет надо, чтобы силушки набраться». Я кивнула. «Понимаю, бедненький ты мой, заждался меня, а мог и не дождаться совсем. Хорошо, что пришел, я тебе рада. Только одна проблема. У тебя взгляд особенный, а тут народу много. Не хотелось бы случайных жертв. Василиск понятливо кивнул и почти улыбнулся. Матушка, я своих не убиваю. Силу взгляда можно контролировать, иначе я бы давно с голоду помер. Что же мне, каменных крыс кушать? Не волнуйся, я буду тебя от врагов беречь. К слову, война будет, размяться страсть как хочется. Змеи говорят, ты прячешься. Негоже от врагов хорониться, давай их лучше сожрем и заживем счастливо. Я тебя не тороплю, ты подумай. Мы с хозяином вдвоем города захватывали, неужто тут не справимся? Я задумалась. Собственно, почему бы и нет? Одним махом решить все проблемы было бы замечательно. Идея нуждалась в доработке, о чем я прямо сказала Василиску. Он согласился. Обмозгуем, матушка, все успеем. Я чую кровь мальчишки хозяина, он подрос, поди, с тобой живет. Я удивилась, но потом поняла, что Василиск говорит о метках. Развоплотили его, бесплотным духом где-то в Албании носится. Он своим людям метки делал, ты их чуешь, наверное. Понятно. Бедный мальчуган, хороший малыш был, я с ним слюной и ядом поделился. Яд он продал или потравил врагов, а слюну вон как использовал. Умный мальчишка был, только обиженный. Обижали сироту много, вот он и озлобился. Давай найдем обидчика и накажем. Я усмехнулась. А чего его искать, обидчика этого? Он за мной гоняется, все ближе подбирается. Вот и хорошо, искать не придется. Ты думай, Яга, я помогу. У меня оставался последний вопрос. А как вы вдвоем города захватывали? Тебя же можно петухами испугать. Или это еще одна байка? Надо отдать Василиску должное. Он не обиделся. Конечно, это ерунда. Меня петухи раздражают. Голоса у них отвратительные. Я от брезгливости морщусь, но уж конечно не подыхаю. Меня вообще трудно убить. Очень трудно. Нужно в правильное место мечом ударить, но это шанс один на миллион. Так что я долго с тобой буду. Не волнуйся, Яга, мы победим. На этой позитивной ноте мы закончили разговор, пора было начинать ритуал. Любопытный Василиск напросился наблюдать, так что к печи мы пришли вместе. Упсы почему-то сделали шаг назад, синхронно, как сговорились. Я всех успокоила, сказала, что Василиск мой, и зажгла огонь в печи. Игорь пропустил все веселье, потому что спорил о чем-то с Северусом и Сириусом. Тут им насплетничали про Василиска. Он прибежал с мечом. Василиск разглядывал его с удовольствием. «Хорошо, как меч держит. Молодец у тебя, самец. Скажи ему, что я ему подарю меч хозяина. Он достоин, любит тебя и переживает. Высокий и жилистый, хороший самец». Я перевела слова Василиска, Игорь поклонился. «Спасибо за такие слова. Ты много настоящих воинов видел. Благодарю за комплимент. Меч Салазара приму. Честь великая. Хорошо, что упсы были в берестяных масках, а то бы вид имели бледный». Я устроила на лопату Беллатрикс и шепнула ей, что все будет хорошо. Ночь была трудной. Я только и успевала, что глотнуть воды между испытуемыми. Мишка и Игорь таскали упсов после ритуала в комнаты, а я все пела, толкала, обливала. Спасибо, гуси и Василиск подпевали. Огромные куски теста ели не только гуси, но и Василиск попробовал кусочек, а потом уже нахально всовывал морду между лебедями и лакомился. Все мои питомцы дико гордились, что теперь с нами Василиск. Даже лягушки скромно прискакали на задний двор и наблюдали за громадным змеем. После окончания ритуала я практически упала на руки Игорю и уснула, не добравшись до комнаты. Когда я проснулась, перевалило за полдень. Я была слабая, меня практически качало, дрожали руки и ноги. Зато метки пропали у всех гостей. Весь день я отсыпалась и бездельничала. Даже известие, что снадобье Северуса подействовало на Ремуса, прошло мимо меня. Любопытно, конечно, ведь Ремус не испытывал слабости и дезориентации, но полностью себя контролировал. Всю ночь Ряка с братьями гоняла оборотня по лесу, а Ремус первый раз в жизни счастливо тявкал и вел себя, как беззаботный щенок. Бродяга участвовал в развлечении и радовался за дорогого друга.